Гулка по полям оказалась приятной. К тому же путь, как я и предполагала, занял гораздо меньше времени. Грязь, прихваченная морозом, отвердела, и у меня на ботинках только серебрился иней, когда я шагала по замерзшим полям. Вдыхая студеный воздух, я снова чувствовала себя свободной и счастливой. Пока господское семейство в полном составе сидит в доме, я буду получать удовольствие от таких вот недолгих отлучек. Вскоре я вышла на трехколейку, ведущую к Степлфорд-холлу. Сумерки сгущались, и деревья подступали ко мне с двух сторон, как грозные часовые. Большую часть своей жизни я провела рядом с кладбищами, и хотя отец старался оградить семью от скорбной стороны своей службы, ему это плохо удавалось. Мать обожала ходить в гости, но терпеть не могла поминки, поэтому помогала отцу в таких делах только я. Может, не стоило бы об этом упоминать, но в последнее время я часто посещала тяжело больных в нашем приходе, и матушка страшно переживала. Боялась, что я заболею и могу заразить малыша Джо. Так или иначе, я позволила себе это краткое отступление лишь доказательство того, что от природы я не наделена буйным воображением. Мне, в отличие от младшего брата, никогда не мерещились привидения, и предчувствий у меня не бывало, даже перед смертью отца. Однако, шагая по трехколейке, я ощущала все нараставшее беспокойство. Мне не хотелось возвращаться в дом, и вечерняя темнота, сгущавшаяся вокруг, лишь усиливала странное чувство. Если бы мне было куда бежать, честное слово, я наверняка бы сбежала. Но бежать было некуда, так что я все-таки вошла в особняк через крыльцо для прислуги. На кухне за столом сидел незнакомый констебль, не сводя взгляда с дверного проема, порог которого я вот-вот должна была переступить. Вид у полицейского был сосредоточенный, как у кота, подстерегающего мышь. Едва я вошла на кухню, он вскочил. «Эфимия Сент-Джон?» «Да». «Вы пойдете со мной». Констебль в два прыжка пересек помещение и грубо схватил меня за локоть. «Не вздумайте упираться». «Ой, отпустите, мне больно!» «Ничего потерпишь. От меня не удерешь». «Да я и не собираюсь удирать. Это какое-то недоразумение». Констебль уже тащил меня вверх по лестнице, не слушая моих восклицаний. Собственно, он вообще как будто не обращал на меня внимания. Только еще крепче сжал локоть. Я со своей стороны успела его хорошенько рассмотреть и могу сказать, что ему не помешало бы заняться личной гигиеной. Особенно неприятными мне показались рыжие волосы в ушах. «Я поймал ее, господин начальник!» – заорал констебль, когда мы вывалились в главный холл. «Поймал девчонку!» И остановился, ожидая поздравлений. «Вы с такой гордостью об этом заявили, будто гонялись за бандой разбойников по полям и победили всех до единого. А между тем вы лишь протащили по ступенькам беспомощную девушку», – заметила я. Но он по-прежнему меня игнорировал. Тут в холл ворвался мистер Ричард, и от него ни на шаг не отставала миссис Уилсон. Ее лицо подозрительно кривилось. По-моему, это была улыбка. Я начала испытывать тревогу. «Где ты была, девчонка?» — рявкнул мистер Ричард. «В деревне, сэр». «Врет, как по писаному», — выпалила миссис Уилсон. «Кто дал тебе разрешение?» — грозно спросил мистер Ричард. «Миссис Дейтон? Зачем?» «Ей нужен был изюм», — тихо сказала я. Это поручение совсем вылетело у меня из головы. «Ну и где же изюм?» — осведомилась миссис Уилсон. «Я про него забыла». «Что за чушь? Ты не ходила ни в какую деревню». «Ходила», — возразила я. «А почему у тебя ботинки чистые?» — влез констебль. «Потому что на улице мороз. Извольте отпустить мой локоть, я не вижу необходимости бежать». «Ну-ка выверни карманы», — потребовал мистер Ричард уже более спокойным тоном. Я озадаченно повиновалась. Мое письмо матери никого не интересовало, но мистер Ричард сразу схватил пол суверена и помахал монеты у меня перед носом. «Это из кошелька моего отца!» У него на шее снова набухла вена. «Да, мне ее дал лорд Степлфорд». «Девица лжет!» — триумфально воскликнула миссис Уилсон. «Да, но вы же при этом присутствовали!» — выкрикнула я в ответ. «Подозреваю, она и есть убийца, сэр!» — сообщил констебль. «Очень на то похоже! Небось, большевичка!» «Да я всего лишь нашла труп! — напомнила я, стараясь сохранять спокойствие. «Пожалуйста, спросите лорда Степлфорда об этой монете. Он скажет вам, что сам мне ее дал». «Ага, ты будто не знаешь!» — ухмыльнулся констебль. «Лорд Степлфорд мертв? Убит!»